Часть третья. Для тех, кто не связан с медиа. Третья часть нашей аудиокниги посвящается всем тем, кто не связан с медиа профессионально, но интересуется ими и считает себя активным потребителем информации. Эти главы о тех и для тех пытливых слушателей, благодаря которым у всех нас, пиарщиков и аналитиков, есть работа. Но, надеюсь, они будут интересны и моим коллегам, поскольку здесь я постараюсь на реальных примерах показать, как усилия профессионалов от медиа преломляются в беспощадной реальности. Каналы информации изменились, а мы — нет. Мы все живем в век информационной революции, но так было не всегда. Этими словами я обычно начинаю лекцию в студенческой аудитории перед людьми, которые значительно младше меня — и имеют совершенно иной жизненный опыт. Мне посчастливилось родиться в 1980-е годы в СССР. Я до сих пор читаю бумажные книги, хожу в театры и получаю от этого удовольствие. При всем том, я довольно много, отчасти в силу профессии, пользуюсь различными гаджетами. Могу отнести себя к категории продвинутых пользователей компьютера. И не так давно даже поучилась программировать на Python и создавать SQL-запросы. В то же время я постоянно задумываюсь над тем, что необходимо контролировать свое пребывание в интернете. И стараюсь по возвращении с работы отложить телефон, чтобы качественно провести время с семьей, хоть и не всегда это получается. Как и многим, мне кажется, что я не смотрю телевизор, и голубой экран — это не мое. Но периодически ловлю себя на том, что отслеживаю время выхода нового эпизода какого-нибудь сериала на Netflix, то есть знаю время его показа на телеканале. Я не читаю газеты и журналов, но с удовольствием просматриваю обзоры выставок и фильмов на своей любимой афише. Изменились каналы передачи информации, но сама информация осталась, по сути, прежней. Информационная революция принесла с собой много новых каналов коммуникации, форматов передачи информации, но сам человек и принципы его эмоциональной и интеллектуальной деятельности остаются прежними. И теперь он пытается адаптировать эти принципы к новым форматам. В следующих главах хочу поделиться практическими советами, как пройти эту адаптацию быстрее и с минимальными потерями. Резюме. Наверное, все уже устали от вопросов, стоит ли ограничивать поток входящей информации. Действительно ли так нужен и полезен Digital Detox? Каким образом обезопасить себя в этом море-океане фейковых новостей, новостных уток, да и просто вирусных атак? Но однозначных ответов на них как не было, так и нет. Что ж, попробуй найти ответы сама. Отличить настоящие новости от фейков можно. Рассказ про фейковые новости я хочу начать с разницы во взглядах на этот вопрос в российском и международном сообществе. Задолго до американских выборов 2016 года, когда словосочетание «fake news» вошло в обиход, я стала задумываться о том, что с помощью придуманных новостей можно легко пропиарить бренд. Когда я рассказывала иностранцам об этом малозатратном инструменте, они смотрели на меня косо. Как мне тогда казалось, высокоэтичные европейцы отворачивались от меня по той же причине, по которой верят, что в России по улицам ходят медведи. Что ж, отчасти они были правы. Если в России тогда действительно не было никакого регулирования фальшивых новостей и процветали технологии создания креативных информационных поводов, то в Европе шла жаркая дискуссия о запрете фейков. Но история любит неожиданности. На данный момент в России принят один из самых строгих законов о ложных новостях. За их распространение сайты блокируются. Хотя единой технологии определения фейковой новости не разработана. Этим занялось, например, информационное агентство РИА Новости. Оно запустило подкаст, в котором правдивость сообщений оценивают на основе экспертных мнений, приглашая в студию людей из разных отраслей. Подход логичный, но не идеальный. При таком обилии информации для определения фейка нужны не ручные, а автоматизированные инструменты решения вопроса. А их-то как раз разрабатывают в Европе. А пока идет разработка, проблемы для обычных пользователей, не связанных с медиа, становятся все острее. Ведь выбор, какой информации верить и как ее проверять, приходится делать ежедневно. За время работы я выделила несколько признаков, присущих практически всем фейкам. Их можно использовать как критерии оценки правдивости информации. Из любого правила бывают исключения, но в большинстве случаев эти признаки помогут вывести выдумщиков новостей на чистую воду. Признак первый. Фейк, скорее всего, будет опубликован в ограниченном количестве источников, обычно анонимных. Так что простая проверка по сайтам ведущих информационных агентств разрешит вашу дилемму. Если новость на них не опубликована, есть резон сомневаться в ее правдивости. Признак второй. Резонансный фейк будет опровергнут в течение 1-2 дней. Даже в ведущие информационные агентства выдуманные новости изредка все-таки просачиваются. В погоне за вниманием аудитории не до конца проверенную новость могут опубликовать со ссылкой на другое СМИ. В Белом доме взрыв, Обама ранен, сообщают СМИ. Вот реальный заголовок, вышедший на ленту одного из информагентств в 2013 году. Но, как правило, уже через несколько часов агентства выпускают опровержение. Так что, если вы столкнулись с очень уж сенсационной новостью, лучше не верить ей сразу. Признак третий. Если фейк не вышел за пределы ограниченного круга маленьких СМИ, его текст в разных источниках будет очень похож, если не идентичен. Добросовестные новостные редакторы всегда переписывают чужие новости, хотя бы подбирая синонимы. Тех, кто распространяет фейки, в добросовестности упрекнуть нельзя. Признак четвертый. Фейковая новость редко обладает большим количеством деталей. Для воздействия на эмоции они не нужны и будут только мешать, так как запустят рациональное мышление. Какие подробности? Надо срочно действовать, а уж потом разберемся. Признак пятый. Фейк не получает развития сюжета, он чаще всего одномоментен. Да и как развивать выдумку, если за ее проверку примутся журналисты? Так что тут снова рекомендация из второго пункта. Не верить сразу, дать журналистам проверить факты. Им за это платят. В заключении скажу, что в зависимости от темы на проверку информации может уйти как незначительное, так и очень большое количество времени. Поэтому, когда от правдивости какой-то публикации зависит бизнес, есть смысл обращаться за помощью к профессиональным аналитическим компаниям. Для бизнеса важно не только разобраться, корректна ли информация, но и понять, кто ее разместил, с какой целью и какое распространение она получила. Резюме. Если информацию опубликовал всего один или несколько источников, тем более анонимных, если в ней мало деталей и много эмоций, стоит задуматься о ее правдивости и подождать опровержения. Не верьте ничему в телеграм-каналах. Отдельно в контексте фейковых и нефейковых новостей хотелось бы сказать про мессенджер Telegram. За последние годы он превратился в главный ресурс для информационных атак и одновременно в символ свободы слова. Интересная диалектика. Очень многие срежиссированные взрывы в информационном поле начинаются именно с Telegram и оттуда утекают в другие медиа. У меня есть любимый ресурс в интернете, появившийся задолго до нынешней информационной революции — компромат.ру. Чтение его темы увлекательно, что верить на слово там ничему нельзя, хотя многое из самого безумного, что там написано, вполне вероятно правда. Так вот, создается ощущение, что некоторые телеграм-каналы унаследовали формат вещания у компромата. Но это то, что касается формы. По содержанию же для массовой аудитории телеграм — это новый источник информации. И, кстати, довольно удобный. Не надо даже заходить в браузер, чтобы прочитать новости. Тебе приходят уведомления, ты подписываешься на интересующие тебя каналы, как RSS в старые добрые времена. Это хороший инструмент для поддержания медиагигиены, о которой мы еще поговорим. Резюме. Telegram ближе всего к той модели медиа, которая, как мне видится, будет главенствовать в будущем. Короткие уведомления о самом главном, даже не заголовки, еще меньше и короче. И верить на слово здесь ничему нельзя. Ищите информацию там же, где профессионалы. Я рассказала, как проверять найденные в сети сведения, а теперь постараюсь пролить свет на то, где искать правдивую информацию. Недавно дочь обратилась ко мне с вопросом, сколько сортов сыра существует в мире. Я затруднилась ответить, думаю, никто и не занимался такими подсчетами. Каково же было мое удивление, когда она абсолютно уверенно заявила, что их 9. Я решила разобраться, откуда она черпает информацию, но дочь смогла ответить только, что искала в браузере и нашла какую-то статью, а источник она не запомнила. Почти идентичный случай произошел с моим братом, а это уже совершенно другое поколение. Мы оба в бизнесе и периодически обсуждаем различные изменения в экономике и политике. И вот в один прекрасный день он присылает мне ссылку на довольно желтый источник, хотя рейтинги цитируемости и охвата у ресурса весьма высокие, касающиеся изменений в работе налоговой службы. Тот факт, что брату не пришло в голову проверить информацию из подобного издания, участника многих громких скандалов, заставил меня задуматься, как же легко и просто происходят манипуляции массовым сознанием. С моей точки зрения, дочке и брату стоило бы проверить информацию, найденную в одном источнике, в других, свести воедино разные мнения и уже на их основе сформировать собственное. В сущности, именно к этому и стремятся клиенты нашей исследовательской компании PR News, когда заказывают у нас ежедневный мониторинг СМИ. Могу сказать, что на составление хорошей подборки по одной теме у аналитика обычно уходит от 2 до 4 часов. Приблизительно то же время один из моих друзей тратит каждый день на прочтение политических новостей. Такое у него хобби. Но что делать, если нет большого запаса времени на проверку фактов в интернете? Можно сразу обращаться к авторитетным источникам, таким, которыми пользуются профессионалы, работающие в этих областях. Так что источники будут разными в зависимости от задачи. Первое. При поиске финансовой информации о компании самое разумное — посмотреть финансовую отчетность, которая выкладывается в открытый доступ или в платные базы данных. В этом случае нет смысла ориентироваться на публикации в СМИ. Второе. Если задача разобраться в каком-либо медицинском вопросе, то, безусловно, это должны быть научные журналы, а не новости со ссылками на научные журналы и пресс-релизы Всемирной организации здравоохранения. Третье. HR-специалисты при поиске информации о потенциальном сотруднике обязательно зайдут в социальные сети. Бухгалтеры проверят партнеров и подрядчиков по базам проверки контрагентов. Юристы начнут поиск с юридических баз. Четвертое. При выборе автомобиля имеет смысл почитать отзывы о нем не на сайте продавца, а на форуме любителей этой марки авто, где владельцы делятся своими проблемами, связанными с работой тормозной системы и расходом масла. Резюме. IT-гиганты создают мир, в котором мы сами можем осуществлять платежи, покупать театральные билеты, заказывать еду, вследствие чего исчезает целый ряд профессий. Банковские работники, билетеры, официанты. Но люди, выполнявшие прежде эти функции, брали на себя и часть нашей текущей мозговой деятельности. Случалось вам когда-нибудь самостоятельно проводить платеж за рубеж со всеми этими SWIFT-кодами? А выбирать в театре места получше, не представляя себе планировку зрительного зала? Или заказывать еду в ресторане, в котором вы никогда не были, не зная особенностей процесса приготовления и ингредиентов блюд? Интернет создает иллюзию, что мы разбираемся во всех этих сферах не хуже профессионалов. И мы ежедневно, сами того не замечая, делаем выбор, порой нелепый, вроде тезиса о существовании 9 видов сыра. Digital Detox хорош, пока не мешает социализации. Мне очень нравится словосочетание Digital Detox — цифровой детокс. Это прекрасный маркетинговый ход с точки зрения семантики. Википедия подсказывает, что с понятием «цифровой детокс» тесно связан термин «медиа-аскетизм». Вот его определение. «Медиа-аскетизм» — английское «medio-asceticism» или «цифровое воздержание». Это идеология, социальная практика и формирующееся в настоящее время социальное движение, целью которого является достижение человеком осознанного контроля за своей жизнедеятельностью в пространстве медиакоммуникаций и в виртуальной реальности. Я впервые задумалась об этом, когда на смартфонах появилось приложение, отслеживающее время, проведенное за экраном. От этих цифр мне стало страшно. Но еще страшнее стало, когда я поняла, что у IT-гигантов эти данные есть давно, и, видимо, ситуация стала настолько тяжелой, что они решили ими поделиться, причем не с компаниями, способными заработать на такой информации, а с пользователями и бесплатно. Полезен ли цифровой детокс детям и стоит ли запрещать телефоны в школе? Отвлекают ли социальные сети от работы и нужно ли блокировать их на рабочих компьютерах? Где начинается и где заканчивается личное пространство? Ответ на последний вопрос самый простой. Об этом уже много дискутировали. Как только вы появились в интернете, вы оставили там цифровой след. Так что если вы тревожитесь на тему «большой брат следит за тобой», то действительно стоит задуматься о том, чтобы отказаться от телефона и любых цифровых устройств, подключенных к интернету или мобильной связи. С форматом коммуникации в школе, на работе, с друзьями, родственниками и так далее уже посложнее. Мы живем в эпоху цифровизации, когда многие из нас уже и не представляют другого способа общения. Что касается младшего поколения, главное — заинтересовать детей чем-нибудь другим. И тогда они не будут все время сидеть в телефоне, а займутся какой-то полезной деятельностью. В любом случае, каждый из них рано или поздно станет применять телефон для общения, поиска информации, вызова такси, проведения банковских операций, то есть всего того, что стало обязательными атрибутами современной жизни. Но есть еще один момент. Способны ли мы действительно себя ограничивать или интернет становится наркотиком? Мои любимые британские ученые как-то доказали, что человек при просмотре социальных сетей и при живом общении с людьми испытывает сходные эмоции. Все логично. Происходит то же самое общение, просто по другому каналу коммуникации. Поскольку человек — существо социальное, социальные сети сегодня удовлетворяют его потребность в общении, а завтра эту потребность сможет закрыть и робот. Если эта мысль, как и вопрос нерегулируемого клонирования, вас не пугает, то, в принципе, никаких проблем нет. Цифровой детокс позволяет увидеть другие приоритеты в жизни, так как у вас высвобождается довольно много времени. Замечу, что потребительский детокс, не говоря уже о голодании и затворничестве, тоже позволяет увидеть новые горизонты, но вы становитесь белой вороной, а это уже может в значительной степени повлиять на вашу социальную адаптацию. Что касается меня, то мне больше нравится медиа-аскетизм, когда человек осознанно ограничивает свое времяпрепровождение за устройствами, делает скидку на манипуляции в медиа и так далее. Впрочем, тут вопрос еще и в том, как ему эти манипуляции разглядеть. Мне импонируют рассуждения о теории всеобщего заговора. Манипуляцию можно разглядеть где угодно и когда угодно, пропустив что-то действительно интересное. Прекрасной иллюстрацией к ранее сказанному послужит случай, когда в течение недели я не выносила мобильный телефон из квартиры, совершая минимум звонков, отказавшись от выхода в социальные сети и ограничив свое пребывание в интернете. Все это время мы путешествовали по окрестностям, ходили на пляж, читали книги и предавались маленьким житейским радостям. Через неделю мне поступил звонок от мобильного оператора, который беспокоился, все ли у меня в порядке и не потеряла ли я свой телефон. Признаться, такая реакция меня несколько удивила. Это был мой единственный опыт цифрового детокса, во время которого я не испытала каких-либо сверхновых чувств, а просто хорошо отдохнула. Резюме. Не стоит противиться новым возможностям, пока они приносят радость, обеспечивают удобство и помогают оставаться вместе с людьми. То есть позволяют осуществлять социальную функцию, от которой ни в реальном, ни в виртуальном мире нам никуда не деться.